Глава 11. Эркюль Пуаро смахнул последнюю пылинку с своих туфель. Он очень тщательно одевался к предстоящему ленчу и остался доволен результатом. Хотя он достаточно хорошо знал, какой костюм полагался для воскресного дня в загородном английском поместье, он не пожелал следовать английской традиции. У Эркюля Пуаро были свои собственные представления об элегантности. Он не английский помещик и не станет одеваться, как английский помещик. Он Эркюль Пуаро. Пуаро не нравилось, он признавал себе в этом, жить в сельской местности, проводить выходные в коттедже. Но многие из его друзей так носились с этой идеей, что он, наконец, купил коттедж «Тихая гавань». Хотя единственное, что ему нравилось, это архитектура дома. Настоящий куб. Совсем как коробка. Местные пейзажи, хоть и числились красивейшими в Англии, для Пуаро они были совершенно безразличны. Все здесь было, по его мнению, слишком асимметрично, чтобы нравиться. Пуаро не любил деревьев из-за их неопрятной привычки сбрасывать листья. Он мог терпеть тополь и одобрял араукарию, но буйство дубов и буков совсем не производило на него впечатления. Таким пейзажем лучше всего наслаждаться в погожий день из окна автомобиля. И, воскликнув: «О, какой красивый вид!», поскорее возвратиться в хороший отель. Лучшим местом в тихой гавани, по мнению Пуаро, был маленький огород с аккуратно спланированными грядками. Их разбил садовник-бельгиец Виктор, а его жена охотно посвятила себя заботам о желудке хозяина. Эркюль Пуаро прошел через калитку, вздохнув, посмотрел еще раз на свои сверкающие черные туфли, поправил гамбургскую шляпу и оглядел дорогу. При виде соседнего коттеджа голубятни он даже слегка вздрогнул. Эти два коттеджа, Тихая гавань и голубятни, были построены соперничавшими архитекторами, которые приобрели по небольшому участку земли. Дальнейшая их деятельность была ограничена Национальным комитетом по охране природы. Коттеджи представляли собой разные школы архитектурной мысли. Тихая гавань, коробка с крышей, строго современная и несколько скучная. Голубятня — смесь разных стилей, затиснутые в минимальное пространство. Эркюль Пуаро вел мысленный спор сам с собою, каким путем направиться к лощине. Он знал, что немного выше дороги есть небольшая калитка и тропинка. Этот неофициальный путь сэкономит добрых полмили. Однако Эркюль Пуаро, приверженец этикета, избрал более длинный путь, чтобы подойти к дому, как полагается, с главного входа. Это был его первый визит к сэру и леди Энн Кейтл, и он полагал, что не стоит пользоваться кратчайшим путем без специального разрешения, особенно если идешь в гости к людям с видным общественным положением. Пуаро, признаться, был польщен этим приглашением. «Я немножечко сноб», — пробормотал он. У него сохранилось приятное впечатление от встречи с Энн Кейтлами в Багдаде, особенно от леди Энн Кейтл. «Оригиналка», — подумал он. Пуаро рассчитывал, сколько потребуется времени, чтобы пройти пешком до лощины. Его расчет оказался верным. Без одной минуты час он позвонил в дверь. Пуаро был рад, что наконец добрался. Он не любил ходить пешком и слегка устал. Дверь открыл великолепный, по мнению Пуаро, дворецкий. Прием, однако, оказался не совсем таким, как он надеялся. «Ее сиятельство в павильоне около плавательного бассейна. Не угодно ли вам следовать за мной?» Пристрастие англичан к приемам на свежем воздухе всегда раздражало Эркюля Пуаро. «К середине лета с такой прихотью еще можно мириться», — думал он. «Но в конце сентября...» Дни, правда, стояли теплые, но все же, как полагается, осенью в воздухе чувствовалась сырость. Насколько приятнее было бы войти в уютную гостиную, где, может быть, даже горит камин, так нет же. Вместо этого его через застекленную дверь по склону лужайки потащили в сад, мимо рокарии и, наконец, через небольшую калитку вывели на узкую тропинку, проложенную среди густо растущих каштанов. У Энн Кейтлов было заведено приглашать гостей к часу дня и в погожие дни пить коктейли и херес в небольшом павильончике около плавательного бассейна. Ленч назначался на 1:30, с тем расчетом, что к этому времени сумеют прибыть даже самые непунктуальные из гостей. Это даст возможность замечательному повару леди Энн Кейтл, миссис Медвей, спокойно приступить к приготовлению суфле и прочих деликатесов, требующих строго определенного срока. Подобный распорядок совсем не прельщал Пуаро. «Еще немного, и я вернусь туда, откуда сегодня вышел», — думал он, продолжая следовать за высокой фигурой Гаджина и все больше и больше чувствуя, как узкие его туфли. Вдруг впереди он услышал, как кто-то вскрикнул. Это еще больше усилило его недовольство. Крик был совершенно неуместен в этой обстановке. Пуаро не определил его характер, да и вообще не думал о нем. Позднее, когда он размышлял об этом, то не мог вспомнить, какие чувства передавал этот крик. Испуг? Удивление? Ужас? Одно можно было сказать наверняка. Кто-то вскрикнул от неожиданности. Выйдя из каштановой рощи, Гаджин почтительно отступил в сторону, чтобы дать Пуаро пройти, и одновременно откашлялся, готовясь произнести «Мистер Пуаро, миледи», почтительно приглушенным тоном. И вдруг он застыл, неподвижно, громко ловя ртом воздух, что было совсем недостойным образцового дворецкого. Эркюль Пуаро вышел на открытое место, окружавшее бассейн, и тоже мгновенно замер. «Ну, это было слишком. В самом деле слишком. Такой дешевки он не ожидал. Утомительный путь пешком, разочарование из-за приема на открытом воздухе, теперь это...» Странное чувство юмора у этих англичан. Пуаро был раздражен и удручен. Да, крайне удручен. Смерть не может быть забавной, а для него приготовили эту штуку, ибо то, что он видел, являло собою в высшей степени ненатуральную сцену убийства. На краю бассейна лежало тело, артистично расположенное, с откинутой рукой, и даже алая краска, переливающая из бетонный край бассейна, тихо капала в воду. Это было очень эффектное тело красивого светловолосого мужчины. Над ним, держа револьвер в руке, стояла женщина средних лет, крепкого телосложения, со странным отсутствующим взглядом. Было еще 3 актера. В дальнем конце бассейна стояла высокая молодая женщина с волосами цвета осенних листьев, глубоких коричневых тонов. В руках у нее была корзинка, полная срезанных отцветших георгинов. Несколько поодаль мужчина, довольно обыкновенный внешне, с ружьем в охотничьем костюме, а слева от него с корзиной яиц в руке сама хозяйка дома, леди Энн Кейтл. Пуаро успел заметить, что здесь у бассейна сходилось несколько дорожек, значит, все эти люди пришли с разных сторон. Все, казалось, было рассчитано заранее и выглядело крайне неестественно. «В конце-то концов, — вздохнул Пуаро, — чего они ждут от него, чтобы он притворил, что верит в это убийство? Выразил растерянность, беспокойство, или ему следует поклониться и поздравить хозяйку. Ах, как прелестно вы все для меня устроили!» «В самом деле, чрезвычайно глупо и неинтеллигентно, — кажется, королева Виктория говорила. Нас это не позабавило». Пуаро испытывал сильное желание повторить то же самое. «Меня, Эркюль Пуаро, это не забавляет». Леди Энн Кейтл направилась к тому месту, где лежало тело. Пуаро поспешил за ней, чувствуя тяжелое дыхание Гаджина за своей спиной. «Он явно не был посвящен в розыгрыш», — подумал Пуаро. Те двое с другой стороны бассейна тоже подошли, так что теперь... Все были довольно близко и стояли, глядя вниз, на эффектно раскинувшуюся фигуру на краю бассейна. Внезапно произошло нечто ужасное. Подобно тому, как на экране кинематографа расплывчатое пятно изображения, попав в фокус, принимает четкие очертания, так Пуаро неожиданно понял. Это неестественная театральная сцена, реальность. Он смотрел, если не на мертвого, то, во всяком случае, на умирающего, а через бетонный край бассейна капала в воду не краска, а кровь. Этот человек был убит, и убит совсем недавно. Пуаро быстро взглянул на женщину с револьвером в руке. На лице никаких чувств, оно казалось бессмысленным и даже тупым. «Любопытно», — подумал Пуаро. «Она так опустошена, потому что вложила в этот выстрел все душевные силы, и теперь осталась лишь пустая оболочка. Может быть, он перевел взгляд на тело и невольно вздрогнул. Глаза были открыты. Ярко-голубые глаза, и хотя Пуаро не мог объяснить их взгляд, но для себя определил его как предельно напряженный. Пуаро вдруг показалось, что во всей этой группе людей, по-настоящему живым, был только один человек. Тот, который находился теперь на грани смерти. Никогда еще Пуаро не встречал настолько ярко выраженной жизненной силы. Все остальные в сравнении с ним были лишь бледными, тенеподобными фигурами, актерами далекой драмы, а он один был настоящий. Губы Джона Кристо дрогнули. «Генриетта!» — голос был неожиданно сильный и настойчивый. Но веки тотчас закрылись, голова дернулась в сторону. Эркюль Пуаро опустился на колени и, удостоверившись, встал, машинально стряхнув пыль с брюк. Да, он мертв. И сразу картина дрогнула, рассыпалась, чтобы через миг опять стать четкой. Теперь видна была индивидуальная реакция. Мелкие, тривиальные случайности. Пуаро чувствовал, что его слух и зрение необыкновенно обострились. Он мысленно регистрировал. Да, он именно регистрировал все происходящее. Он увидел, как руки леди Энн Кейтл, державшие корзинку, разжались, и Гаджин, выскочив вперед, «Разрешите мне, миледи», быстро взял корзинку из ее рук. «Спасибо, Гаджин», — механически поблагодарила леди Энн Кейтл, а затем нерешительно произнесла: «Герда». Женщина с револьвером в руке наконец пошевелилась. Она посмотрела вокруг. Когда она заговорила, в ее голосе звучало полное замешательство. «Джон мертв», — сказала она, — «Джон мертв». Высокая молодая женщина с волосами цвета осенних листьев быстро и решительно подошла к ней. «Дайте мне это, Герда», — сказала она, и проворно, прежде чем Пуаро успел запротестовать или вмешаться, взяла револьвер из рук Герды. Пуаро быстро шагнул вперед. «Вы не должны были этого делать, мадемуазель». При звуке его голоса молодая женщина нервно вздрогнула, и револьвер с плеском упал в воду. «Ох!» — воскликнула она с испугом. Повернув голову, виновато посмотрела на Эркюль Пуаро. «Какая я глупая!» — произнесла она. «Простите». Пуаро ничего не ответил. Он пристально смотрел на нее. Чистые карие глаза женщины твердо встретили его взгляд, и Пуаро усомнился в справедливости своего мгновенного подозрения. «По возможности, — сказал он тихо, — ничего нельзя трогать до прихода полиции». Легкое движение, чуть заметное, всего лишь слабые из-за тревоги. «Разумеется, я полагаю, да, конечно, полиция, — с неудовольствием сказала леди Энн Кейтл. «Боюсь, Люси, это неизбежно», — тихо сказал мужчина в охотничьем костюме. «Полиция!» — в негромком голосе слышался легкий оттенок неприязни. В установившейся тишине послышались шаги и голоса, уверенные быстрые шаги и неуместно веселые голоса. По дорожке, со стороны дома, разговаривая и смеясь, шли и сэр Генри, и Мидж. При виде застывшей группы возле бассейна сэр Генри резко остановился. «В чем дело? Что случилось?» — воскликнул он с удивлением. «Герда», — сказала леди Энн Кейтл и вдруг остановилась. «Я хочу сказать, Джон». «Джон убит», — безжизненным голосом произнесла Герда. «Он мертв». Все смущенно отвели от нее взгляд. «Моя дорогая», — быстро заговорила леди Энн Кейтл, — «я думаю, вам лучше всего пойти и лечь. Пожалуй, всем нам лучше вернуться в дом. Генри и мсье Пуаро могут остаться здесь и ждать полицейских». «Думаю, это самое правильное решение», — сказал сэр Генри. Он повернулся к Гаджину. «Вы позвоните в полицию, Гаджин. Сообщите точно, что произошло, когда явится полицейский, проводите их прямо сюда». «Слушаю, сэр Генри». Гаджин слегка наклонил голову. Он немного побледнел, но оставался все таким же идеальным слугой. «Пойдемте, Герден», — сказала высокая молодая женщина и, взяв ее под руку, повела по дорожке к дому. Герда шла как во сне. Гаджин отступил немного в сторону, чтобы дать им пройти, а с ним последовал за ними с корзинкой яиц в руках. Когда они ушли, сэр Генри обернулся к жене. — Ну, а теперь, Люси, скажи, что все это значит? Что на самом деле произошло? Леди Энн Кейтл протянула руки в беспомощном красивом жесте. Эркюль Пуаро оценил его очарование. — Я и сама не знаю, дорогой. Я была в курятнике, услышала выстрел, и так близко, что я не придала этому никакого значения. В конце концов, она обращалась теперь ко всем, кто мог подумать? Потом я по дорожке пришла к бассейну. Там лежал Джон, а над ним стояла Герда с револьвером. Генриетта и Эдвард появились почти одновременно. Вон оттуда. И она кивнула в сторону дальнего конца бассейна, где две тропинки вели в лес. Элькюль Пуаро кашлянул. «Кто такие Джон и Герда?» — спросил он. «Могу ли я узнать?» — добавил он извиняющимся голосом. «Да, конечно», — повернулась к нему леди Энн Кейтл и, в свою очередь, поспешно извинилась. «Простите, но как ты не думаешь о том, что нужно представлять людей друг другу, когда только что произошло убийство? Джон — это Джон Кристоу, доктор Кристоу, Герда Кристоу — его жена. А леди, которая пошла в дом вместе с миссис Кристоу, моя кузина». Генриетта Севернейк. Пуаро заметил легкое, едва уловимое движение человека, стоявшего слева от него. «Ему не хотелось бы, чтобы это имя упоминалось», — подумал Пуаро, — «но ведь я все равно узнаю». «Генриетта», — сказал умирающий, и сказал очень необычно. Это напомнило Пуаро какой-то инцидент. Какой же, неважно, он вспомнит потом. Между тем леди Энн Кейтл продолжала, решив все-таки исполнить свои обязанности хозяйки. «А это другой наш кузен, Эдвард Энн Кейтл и мисс Харткасл». Эркюль Пуаро ответил вежливым поклоном. Глядя на это, Мидж вдруг почувствовал, что сейчас истерически рассмеется. Она с трудом сдержалась. «А теперь, дорогая, — сказал сэр Генри, — я думаю, как ты и предлагала, вам всем лучше вернуться в дом». А мы с мосье Пуаро немного поговорим. Леди Энн Кейтл задумчиво смотрела на них. «Надеюсь, Герда легла», — наконец сказала она. «Я правильно сделала, что предложила ей лечь. Я просто не знала, что сказать. Такого у нас не случалось. Действительно, что говорят женщине, которая только что убила своего мужа?» Она посмотрела на всех, словно надеясь получить какой-нибудь ответ, потом пошла по дорожке к дому. Муж последовал за ней, Эдвард замыкал шествие. Пуаро остался с хозяином дома. Сэр Генри кашлянул. Казалось, он не знал, что сказать. «Кристоу», — произнес он наконец, — «Кристоу был очень способный человек. Очень способный». Взгляд Пуаро снова остановился на мертвом теле, распростертом у бассейна. Пуаро все еще не оставляло странное ощущение, что в убитом больше жизненной силы, чем живых. Странно, почему у него сложилось такое впечатление. «Да, вас постигло большое несчастье», — вежливо сказал Пуаро. «Подобные происшествия больше по вашей части», — заметил сэр Генри. «Кажется, мне никогда еще не приходилось так близко сталкиваться с убийством. Надеюсь, я действовал правильно?» «Да, вполне». «Вы известили полицию, и до прихода полицейских ничего не остается, разве что следить, чтобы никто не трогал ни тела, ни улик». Говоря это, он смотрел в бассейн, где на бетонном дне лежал револьвер, очертания которого были слегка искажены толще голубой воды. «Об уликах, пожалуй, уже позаботились, прежде чем он смог этому помешать. Нет, это была случайность». «Вы полагаете, что мы должны оставаться здесь?» — с неудовольствием спросил сэр Генри. «Холодновато. Вы не возражаете, если мы зайдем в павильон?» Чувствуя сырость сквозь подошву ботинок и дрожь во всем теле, Пуаро с удовольствием согласился. Павильон находился с другой, удаленной от дома стороны бассейна. Оттуда через открытую дверь были видны и бассейн, и тело убитого, и дорожка, ведущая к дому, на которой должны были появиться полицейские. Павильон был роскошно обставлен. Удобные диваны, на полу яркие восточные ковры, на крашеном железном столике стоял поднос с бокалами и бутылкой хереса. — Я предложил бы вам выпить, — сказал сэр Генри. — Но, полагаешь, лучше ничего не трогать до прихода полиции. Хотя не думаю, что здесь есть что-либо интересное для полицейских, но лучше не рисковать. Гаджин, я вижу, не приносил коктейли, ждал вашего прихода. Они осторожно уселись на плетеное кресло около двери, чтобы видеть дорожку и дом. Оба чувствовали себя скованно. Пустой светский разговор в данной ситуации был как-то неуместен. Пуаро обвел глазами павильон, подмечая все, что казалось мне обычным. На спинке стула была небрежно брошена дорогая пелерина из светло-серебристого меха. Кому она могла принадлежать? Ее слишком броское великолепие не соответствовало облику ни одной из видных им здесь женщин. Он, например, никак не мог представить себе такую пелерину на плечах леди Энн Кейтл. Это его насторожило. Вещь свидетельствовала о претенциозности, любви к саморекламе, а этих качеств он не подметил ни в ком в этом доме. — Ну, курить, я думаю, мы можем, — сказал сэр Генри, протягивая Пуаро свой портсигар. — Прежде чем закурить... Пуаро несколько раз глубоко втянул воздух. Французские духи. Дорогие французские духи. Правда, в павильоне остался лишь слабый след, но он все же был ощутим, и опять-таки этот запах не ассоциировался ни с кем из обитательниц или гостей лощины. Наклонившись вперед, чтобы зажечь сигарету от зажигалки сэра Генри, Пуаро увидел небольшую стопку спичных коробков — 6 штук, сложенных на маленьком столике одного из диванов. Эта деталь поразила его своей необычностью.